Впрочем, послушаем самого доктора. Что можно сделать при старческих заболеваниях? У старичка был Г-образный позвоночник, и он при ходьбе почти доставал носом до колен, сухой, как саксаул. Но в этом сгорбленном старце была одна черта, отличавшая его от других стариков – ясность ума и прекрасный жизнерадостный юмор. Осмотрел я его, прощупал. В первый же день получил какие-то анализы и попросил появиться через 2 дня. Приходит он ко мне через 2 дня с улыбкой, такой радостный, рассказывает, что он начал чувствовать себя лучше, мол, сегодня, впервые за многие годы, и спал хорошо, без боли в спине, и пришел сам, без посторонней помощи. «Спасибо, — говорит вам, — за лечение. Но я ведь его не лечил, а просто обследовал». А потом выяснилось, что он в свои 87 лет впервые спустился с гор и пришел к докторам поправить здоровье. Анализы его еще не были готовы, но я посмотрел на него и глазам своим не поверил. За какие-то 2 дня у него начал выпрямляться позвоночник. Через 2 недели передо мной стоял прямой, высокий, худой аксакал. Однажды он сказал, что седина в бороде стала исчезать. Что скажут родственники? Да и старуха начнет ревновать к другим. И здесь я в шутку ляпнул. «Как тебе, старый, не стыдно так выглядеть? Живешь в своих горах, ничего не зная, а уже давно придумал эликсир молодости. Хорошо, что вовремя пришел. Еще не поздно. Думайте до завтра, на сколько лет хотите помолодеть. И мы это быстренько сообразим». Мы решили с ним убрать половину его возраста. Когда я его спросил, почему он хочет только наполовину убрать возраст, он, запинаясь, объяснил: «Понимаешь, сынуля, внукам моим под 40, как они будут слушать меня, если я буду моложе их?» Договорились держать это дело в тайне, чтобы никому ни-ни. На этом шутка и кончилась. Закончилась ли? Ну и озадачил же он нас. Если бы мне раньше кто-нибудь рассказал такое, я бы ни за что не поверил. Но то, что мне пришлось увидеть, нельзя назвать другим словом, как фантастика. Исчезла старческая кожа. Стала розовой, как у ребенка. Вместо редкого волосоподобного пушка за ушами появилась на всей голове черная шевелюра. Оказывается, мышцы и без спорта могут расти. И на лице начали расправляться морщины. Ну, слышал я, что у старых могут вырастать зубы, но видеть такое? У него выросли зубы. Через 6 месяцев мы разговаривали не с высохшим стариком, а с 50-летним статным красавцем. И тогда он пожаловался, что во всем кишлаке старее жены никого не осталось. И она тоже хочет помолодеть, ведь на женские дела она не способна, а жениться на другой он не может. Как посмотрят на это внуки и дети? Что, говорит, ты со мной наделал? Или старушку тоже переделай, или тут меня жени, чтоб сюда к ней мог приходить будто к врачу. Здесь пришла такая мысль.